Хотя было очень холодно, пасмурно, дождь, ветер, ребята не пугались трудностей. Жители села Рождественского сразу почувствовали, что москвичи приехали не на прогулку, а для серьезной самоотверженной работы. Провожали их домой с почетом, и москвичи услышали в свой адрес много теплых слов. Бригаде была торжественно вручена похвальная грамота. Теперь комитет комсомола принял решение помогать подшефному колхозу всячески. Собирать для них библиотеку, посылать агитаторов, лекторов, художественную самодеятельность. Но, кажется, комсорг Юра Савельдев начал за здравие, а кончил за упокой. Он сказал, что за последнее время у нас резко упала трудовая дисциплина. За 3 месяца зафиксировано 70 случаев нарушения внутреннего распорядка. Это прогулы, опоздания, самовольный уход с работы, появление на заводе в нетрезвом виде. На 8 нарушителей общественного порядка получены письма из милиции. Савельдев назвал фамилии. Конечно, среди них братья Рыжовы, Зинка и Олежка. Были и настоящие ЧП. Например, в ночной смене под утро играли в домино. Были случаи, когда в рабочее время кое-кто уходил за водкой. «Принимаем, кого попало на завод!» – буркнул кто-то недовольно. «Да, если посмотреть список нарушителей, – продолжал Савельдев, – то это, как правило, люди, недавно пришедшие в цех. Те же братья Рыжовы. Направляя к нам новичков, отдел кадров должен повнимательнее к ним присматриваться». После доклада о трудовой дисциплине начались обсуждения. Не слишком бурные. Всем хотелось домой. Кто-то выступил с критикой воспитательной работы среди молодежи. Приняли решение усилить борьбу с нарушителями дисциплины. Савельдев заявил, что требуется переизбрать шефов над детской комнатой милиции, так как прежние шефы сами явно требуют над собой шефства. Смех. Комсорг предложил избрать 2 незнакомых мне ребят и... У меня ёкнуло сердце. Владлену Гусеву, монтажницу. «Это из нового пополнения», — пояснил Савельдев. «Дочь нашего наладчика Сергея Ефимовича окончила 10-летку, где была секретарем комсомольской организации». «Мы ее знаем», — заметил парень справа. «Она будет работать?» «Товарищ Гусева, встаньте и скажите, у вас есть желание работать с трудными подростками?» — сказал Савельдев. «А у кого оно есть?» — вопросил другой парень. Я встала и, кажется, сильно покраснев, поблагодарила за доверие и заверила, что буду очень стараться и что мне это по душе. Нас тут же утвердили, хотя один из 2 парней просил его не избирать. Он учился заочно в энергетическом техникуме и был очень занят. «Все заняты», — ответили ему. Все думали, что собрание кончилось, и загалдели. Но Савельдев призвал нас к порядку. «Здесь еще есть заявление токаря Александра Герасимова, где он заявляет, что выходит из комсомола», — хмуро сообщил комсорг. «Поскольку он перестал посещать комсомольские собрания, платить членские взносы, то он механически выбыл. Так и надо записать. Механически выбыл». «Не хочет, туда ему и дорога, плакать не будем», — выразила общее мнение кудрявая девушка в первом ряду. И тогда я неожиданно для самой себя сказала: «Он же, наверное, перестал посещать собрания после того, как подал заявление об уходе. Ну и что? Он еще не был исключен и обязан был посещать. Пожалуйста, прочтите его заявление. Почему он выходит из комсомола? Там же должна быть мотивировка». Вдруг все уселись поудобнее, будто и не хотели домой. Стало очень тихо. Комсорг прочитал заявление. Шурка Герасимов писал, что за 2 года пребывания в комсомоле Ему ни разу не дали ни одного общественного поручения.